Несколько дней спустя я всерьез задумался об этой странной электронной переписке с самим собой. Что сказала бы Конни? «Ты ведь не с собой переписываешься, так?» Наверняка спросила бы она. Я знал, что она подозревает меня в публикации сообщений в Твиттере. Почему бы тогда мне не обмениваться письмами с самим собой? «Ладно, Томми», — сказал я очередному пациенту, думая при этом о переписке. «Обычно после этих слов я говорю, теперь можете сплюнуть. Сплюньте, пожалуйста, или еще что-нибудь про сплебывание. Но на сей раз я сказал, пора взять образец кала». «Образец кала?» Честное слово, понятия не имею, с какой радости я это ляпнул. «Зачем вообще стоматологу анализ кала?» Эти слова сорвались с моих губ сами собой, без спросу. «Пора взять образец кала». На уме у меня ничего такого не было, зато откуда-то взялось на языке. Почему, непонятно. Я думал об электронной переписке с самим собой и о том, что бы сказала про нее Конни, а потом бац! И как теперь выкручиваться? Я с надеждой поглядел на Эбби. Ее брови над маской вскинулись двумя крыльями летучей мыши, как бывало всегда, стоило мне ляпнуть какую-нибудь глупость или несуразность. Я снова перевел взгляд на пациента. Тот смотрел на меня с тревогой и недоумением. «Как это понимать?» — спрашивали его глаза. «Что он такого увидел у меня во рту? Зачем ему мой кал, и что он будет с ним делать?» Признаюсь, я сам озадачился не на шутку. Выход был один — рассмеяться и сделать вид, что именно это я и хотел сказать. Ну вот такое у меня странное чувство юмора. Целыми днями я только и делаю, что проказничаю и отпускаю шуточки о кале и газах, заражая окружающих безудержным весельем. Так я и поступил. Засмеялся, хлопнул Томми по колену и сказал, что просто шучу, теперь можно и сплюнуть. Затем я с деловитым видом уткнулся в поднос с инструментами, дабы не видеть ничьих изумленных взглядов, особенно Эббиных. Уж Эбби-то прекрасно знала, какой я шутник. Ровно в этот миг в кабинет вошла Конни. «Доктор О'Рурк?» Я обернулся. «Подойдите на минутку, когда сможете». Вид Конни, стоящей в дверях с айпадом в руке, уже давно заставлял меня содрогаться. Однако в тот миг я испытал огромное облегчение, несравнимое даже с тем разом, когда она спасла меня от неприятного разговора с Бернадет Мардер. Теперь я мог встать и уйти от Томми с его калом на безопасное расстояние. «Что такое?» Она вручила мне айпад. «Опять Твиттер». «Есть такие уровни подавления, которые даже на современном этапе истории никого не удивляют, всплывая на поверхность». Я поднял голову. «Если ты спрашиваешь, о каком подавлении идет речь, Конни, то я не знаю, честное слово». «Геноцид? Тайный заговор? Это может значить что угодно». «Да нет, я про другое». Она показала пальцем на нужное сообщение. «Вот, читай. Представьте себе народ столь глубоко обездоленный, что они завидуют даже участи евреев». «Ого», — сказал я. «Представьте себе народ столь глубоко обездоленный, что они завидуют даже участи евреев», — прочитала вслух Конни, дабы показать, что ничего не понимает и ждет от меня помощи. «Ну сколько можно повторять?» — воскликнул я. «Это не я пишу, не я!» «О ком это?» «Понятия не имею». «При чем тут евреи?» «Понятия не имею». «Разве есть на свете народ с более незавидной историей?» «Понятия не имею, понятия не имею». Она ушла. Через несколько минут я подошел к ее столу. «Ты ведь не станешь рассказывать об этом дяде?» «Дяде? Он вряд ли поймет». «Ты сейчас про какого дядю?» «Про Стюарта. Да про любого, в общем, но про Стюарта особенно. Ну, тромчую, ему это не понравится». «Что?» «Ну, твит, который ты мне только что показала про обездоленный народ. Он это не оценит». «А тебе какое дело? Пишешь же, не ты!» «Да, но подписано-то моим именем. Что он подумает, когда увидит мое имя под этими словами? Что это ты написал? Вот именно. А тебе не кажется странным, что сначала ты, как одержимый, изучал историю еврейского народа, а тут вдруг кто-то от твоего имени сравнивает историю своего народа с нашей?» «Во-первых, мне не нравится формулировка «как одержимый». И почему вдруг? С тех пор, как я читал книги об иудаизме, прошло немало времени. Но все равно странное совпадение. Не находишь?» «Нет. Что случилось, то случилось. Я тут вообще ни при чем. А потом ты подходишь ко мне и просишь не рассказывать об этом дяде, хотя я и не думала рассказывать. Все-таки это немного странно, Пол. Знаешь, я бы предпочел, чтобы на работе ты называла меня доктор О'Рурк». «Почему ты меняешь тему?» «Я не меняю тему, я реагирую на твои слова». «Почему ты не хочешь, чтобы дядя Стюарт знал про Твиттер?» «Потому что твой дядя Стюарт и так думает, что я антисемит». «Во что он скорее поверит? В то, что кто-то притворяется мной в интернете, или в то, что у меня опять крыша поехала?» «А когда у тебя ехала крыша?» — спросила Конни. Я вернулся к пациенту. «Кто такие ульмы?» — спросил я. «И не мог бы ты прекратить оставлять в Твиттере сообщения от моего имени? Конни подозревает, что это делаю я сам». Он ответил: «Кто такая Конни?» «Конни — офис-менеджер нашей клиники», — ответил я, и тут же отправил вдогонку второе письмо. «Что значит, кто такая Конни? Ты прекрасно знаешь, кто такая Конни. Никто не называл ее офис-менеджером, пока ты не создал сайт нашей клиники. Она не офис-менеджер. У нее одна единственная должностная обязанность — выписывать пациентам карточки с датой и временем следующего визита». «Вот объясните, зачем я вообще это написал? Однако мне и этого показалось мало. Я отправил следом еще одно письмо». «Нет, вру. Недавно я сидел на ресепшене и наблюдал за ее работой. Выяснилось, что она выполняет кучу всяких обязанностей, одновременно может делать хоть 10 дел. Глядя тогда на Конни, я подумал, что мы работаем без заминок во многом благодаря ей». Стоило мне нажать «отправить», как я пожалел о написанном. «Да что со мной такое? Я не обязан перед ним оправдываться». «А ей ты об этом говорил?» «Нет». «Нет! На одно слово больше, чем следовало написать». «Может, надо сказать?» «Может». «Так почему не скажешь? Ты в кои-то веки что-то заметил. Это огромное достижение, Пол. Сохранить наблюдательность, восприимчивость к повседневным мелочам — самое трудное в наши дни. Но твой успех ничего не стоит, если ты не поделишься им с Конни. Не знающему простительно молчать. Если же на человека снизошло озарение, а он по-прежнему молчит, это уже преступление». Конни вошла в комнату как раз в тот миг, когда я это читал. Я как можно непринужденнее засунул телефон в карман. «С кем ты постоянно переписываешься?» — спросила она. «Я не переписываюсь. Я читаю про вчерашнюю игру». Снова вытащив я машинку из кармана, я сделал вид, что читаю про вчерашнюю игру. Конни не шевельнулась. «Они вчера не играли». Я поднял глаза. «Кто?» «Ред Сокс. Они вчера не играли». «А я не про Ред Сокс. Я про другую команду. Мало ли на свете команд». «Про какую?» «Какая разница? Янкис. Матч Янкис вчера приостановили из-за дождя после 5-го ининга». «Это не значит, что никто не проанализировал первые 5 иннингов», — сказал я и покачал головой, огорченный невежеством простых смертных. «Матч Янкис вчера не приостанавливали. Они играли с Чикаго и победили со счетом 18-7. Я вышел из кабинета, затем вернулся. «Кстати, Я хотел выразить тебе признательность за прекрасную работу. Счета, посылки, цветы на столе. Цветы все меняют, ей-богу». Ее глаза превратились в крошечные алмазы. Она пыталась разгадать мои мотивы. «С каких это пор ты обращаешь внимание на цветы?» «Ну все», — написал я. «Больше я с тобой не разговариваю». На следующий день сайт моей клиники изменился. На нем появились кантонменты 30-34 из кантовятиклов, продолжение рассказа о сбежавших на гору Сеир о маликитянах. «И царь Давид последовал за ними на гору Сеир и поражал всех сыновей Амалика, всех 400 уцелевших. Выжил только один Агаг, царь Амаликитский. Он спрятался за кипарисом и смотрел, что израильтяне сделали со всеми амаликитянами от Хацацона до горы Сеир, и громко плакал Агаг над племенем Амалика, окропившего кровью своей сухие скалы, и крутился на месте и размахивал руками, как ивы при ручьях, и проливал слезы, подобные дождю с неба». И так далее, и тому подобное. Агаг рыдает, пока у него не заканчиваются силы, после чего проклинает израильтянского бога, чье расположение пытался заслужить. «Что натворил ты, бог Израиля?» вопрошает он груду человеческих и верблюжьих трупов. Перед глазами у меня встала картина похлеще сражения при Энтитеме. Волнующееся море из мертвых тел, всюду оторванные руки, ноги, торсы и окровавленные головы. Кровь уже начала запекаться на жарком солнце, а в самой середине стоит на коленях последний из истребленного племени. Он воздевает руки к небу и проклинает Бога, которого действительно готов был обожествлять. «Разве не преклонили они колен пред тобой и не служили тебе, и не искали твоей милости?» — вопрошает он. «И разве не исполняли они всех твоих заветов? Не перестали есть свиней и тушканчиков? Не обрезали себя и не надели чистые одеяния? И разве не любил я черь твою и не выучил ради тебя еврейский?» И тут, ну надо же, угадайте, кто явился Агагу на облаке крови. Вообразить такое облако довольно трудно. Но вы же знаете, как это бывает, семантика и все такое. Сам Бог единственный и неповторимый. «Подойди сюда», — говорит Бог, — «и ничего не бойся». Сейчас прям так он и подошел. Агаг лежит, съежившись среди кровавых тел, и лихорадочно соображает, что странно для истории подобного типа, где пророк по первому дуновению небесного ветра способен понять, кто с ним разговаривает, то ли ему явился сам Бог, то ли, учитывая, сколько дерьма ему пришлось пережить, это первый задокументированный случай посттравматического стрессового расстройства в истории человечества. Сомневается он недолго. Бог настроен весьма решительно. «Ты узнаешь, что я Господь Бог твой, хранивший до сего дня молчание». А молчал он из практических соображений. Чего ради лезть на рожон вместе с остальными богами, египетскими, хананейскими, филистимскими и так далее и тому подобное, и бегать по земле ханаанской, подливая крови в мясорубку или чиня раздор меж враждебными племенами, чтобы потом пожать первые плоды их урожаев? Почему он попросту не стер остальных богов из людской памяти и не установил на земле мир, а в человеках благоволение? Вопрос, который так никто и не задал. Однако всем становится ясно, что он единственный бог, пришедший, чтобы спасти Агага от невзгод и лишений. «Подойди сюда», — говорит он, — «и я вступлю с тобой в вечный союз и произведу из тебя великий народ. Но отврати людей своих от этих воевод, и никогда не делай врага из них от имени моего, И если будешь помнить ты о союзе, ты не исчезнешь. Но если ты сделаешь Бога из меня и станешь мне поклоняться и пошлешь за гуслями и тимпаном, чтобы пророчествовать о мыслях и замысле моем, и пойдешь сражаться, тогда ты исчезнешь, ибо человек не может познать меня». Агаг долго упирается. Мол, да какой из меня пророк, язык у меня не подвешен, люди смеяться будут и так далее. Но потом все же берет себя в руки, и первым Ульм спускается с Сиира. Он меняет имя, видимо, после встречи с Господом все так делают, становится Сафеком и собирает вокруг себя кучку единомышленников. Вместе они начинают странствовать по земле Ханаанской, спасенные от огненной гиены истории. «Как ты понял?» «Позже», — написал мне он, — «Ульм — это тот, кто ставит Бога под сомнение». «Ничего я не понял», — ответил я. «Где логика? Как можно сомневаться в Боге, который только что тебе явился?» «Ты включил не ту часть мозга, Пол. Включи ту, которая потихоньку атрофируется, которая жаждет пищи». «Но в том-то и фишка. Я включил мозг и всегда им пользуюсь, поэтому твои религиозные бредни не производят на меня никакого впечатления». «Любая религия в чем-то нелогична. Буддист достигает нирваны только тогда, когда понимает, что его «я» не существует. Но ведь именно оно, это «я», должно осознать свое небытие. Индуист отрицает Вселенную мантрой «нети-нети» — «ни то, ни это». А когда все варианты отброшены, остается только Бог. Еврей верит, что Господь создал его по своему подобию, но ведь человек полон зла. Христианин, помимо этого, верит, что Господь был человеком из плоти и крови. Нелогичное испытывает веру на прочность, без него все было бы слишком просто. А я люблю, когда все просто. Сомневаюсь, Пол. Послушай, радость и сомнения не снимают с нас бремени веры. Мы тоже вынуждены страдать от противоречий, как страдают и те, кто верит в Бога, с одной лишь разницей. Сомнение — самый просвещенный подход к Богу из когда-либо известных человеку. Монотеизм по сравнению с ним — кровавая языческая бойня. Именно Ульмов, Пол, а не евреев, надо считать избранным народом. Несколько часов спустя я написал ответ. «Вы обязаны сомневаться? По-настоящему? Без дураков? В буквальном смысле этого слова?» Он ответил: «Без дураков». В буквальном смысле слова. Следующие несколько недель слились в моей памяти в сплошное пятно. Я не могу точно вспомнить, когда появилась страничка об Ульмах на Википедии. Я даже не помню толком, что там говорилось. Вроде бы цитировался якобы мой комментарий под статьей в «Таймс» и даже слова про святого Павла, энергично бороздящего просторы Римской империи, статья быстро стала кандидатом на удаление. Юзер Трекиен Твинкиз, один из самопровозглашенных редакторов Википедии, решил, что в ней недостаточно чего-то там, не знаю чего. Тогда я еще верил, что любой желающий может создать на Википедии страничку о чем угодно, хоть о собственной рок-группе или домашнем питомце. Однако вскоре выяснилось, что люди вроде Трекиен Твинкиз читают все новые статьи и отбраковывают явно липовые и или фривольные. Любая недостойная информация отправлялась в мусорное ведро истории буквально на следующий день. Не избежала этой участи и страница об Ульмах. Также я плохо помню, когда мне пришли письма от Микеля Мура из Старбакса, Джоанны Скейд из Майкрософта, Иксандера Ксилиокиса. Все они хотели узнать про Ульмов. Помню, в интернете стало появляться еще больше якобы моих комментариев и ссылок, а число якобы моих френдов в социальных сетях неуклонно росло. Помню, как я снова и снова пытался выяснить у самозванца, за что он так со мной, но он всякий раз уходил от ответа, а я страшно бесился. Помню беседу с Кари Гутрих, специалистом Талсмана по информационному праву, и попытки заморозить аккаунты, созданные от моего имени. Я должен был выслать по почте копию своих водительских прав и заверенное нотариусом заявление о том, что я действительно являюсь Полом О'Рурком. Досадно аналоговый эксперимент. Также я помню, как брал образец слюны у мистера Томасино, у которого начали отказывать слюнные железы, как лечил на удивление терпеливого мальчика в камуфляжных шортах, сломавшего зуб о вишневую косточку, и как отправил в больницу Ленокс-Хилл человека, вдохнувшего собственный зуб. Но больше всего мне запомнилась следующая картина. Конни стоит в дверях с айпадом в руке, и вид у нее очень злой. «Что? Можете подойти на минутку?» Мы вошли в свободный кабинет, и Конни вручила мне айпад. Выглядела она не только зло, но и восхитительно. На ней была водолазка. Не из тех монашеских, что носила миссис Конвой, а легкая, летняя, с широким разболтанным воротником, похожим на тюльпан, из которого торчала ее голова на тонкой шейке. Да и ткань была не тканью вовсе, а миллиардом переплетенных друг с другом блестящих волокон, серебристых, розовых и красных. Ее упругую попу уютно обтягивали старые джинсы. «Читай!» — скомандовала она. Я прочитал указанный ею твит. «Что ты об этом знаешь?» «Ничего», — ответил я. «Но ты хоть понимаешь, как это мерзко и неприятно?» «Да». Она ушла. Я перечитал твит, написанный от моего имени. «Хватит твердить про 6 миллионов погибших. Признайте сначала наши потери, наши страдания и нашу историю». «Не понимаю, почему ты выбрал меня?» — написал я. «Но наглости тебе не занимать, козел! Перестань притворяться Полом О'Рурком. Весь этот религиозный бред мне по барабану. Ясно? А если для тебя он имеет такое значение, отрасти яйца и пиши всю эту хрень от собственного имени. И самое главное, хватит писать о евреях от моего лица». Прекрати нести чушь про Холокост и 6 миллионов погибших. Люди на меня обижаются, и я их понимаю. Они хотят от меня разъяснений, а я ничего не могу сказать. Да они в гробу видели твою историю, особенно когда ты сравниваешь ее с историей еврейского народа. Что ты имеешь против евреев? Кто ты? Очередной тролль-антисемит? И перестань давать уроки истории в Твиттере. Представь, если бы Авраам Линкольн разместил в Твиттере твою прокламацию об освобождении рабов. Ты что, не человек? Неужели тебе хочется произносить великие речи перед аудиторией в 140 задротов? В человеке столько всего, о чем попросту нельзя написать в Твиттере. Я, например, мечтаю однажды преодолеть все свои ужасающие психологические барьеры и спеть в метро. Попробуй-ка затвитить это, козел! Однажды я признался Конни, что мечтаю спеть в метро, подыгрывая себе на банджо. Раньше я никому об этом не рассказывал. Еще я сказал ей, что если она когда-нибудь застанет меня за этим занятием, это будет значить, что я либо, первое, очень изменился, либо, второе, стал совсем другим человеком. Но измениться настолько, чтобы преодолеть все свои психологические барьеры и комплексы, сесть с банджо в поезд метро и громко запеть «Розу Сан-Антонио» — нет. Такая перемена сделала бы меня полностью неузнаваемым даже для самого себя. То есть я в буквальном смысле слова стал бы другим человеком, а такое могло случиться лишь в результате серьезной черепно-мозговой травмы и возвращения из туннеля с манящим светом в конце. Наверное, оттуда только такими и возвращаются, с правильным настроением и увеличенной душой. «Чтобы я запел в метро?» — сказал я Конни. «Да это попросту невозможно. Между мной и моей мечтой всегда будет стоять мое неистребимое, привычное, обжитое и упрямое «я». «Но разве ты не веришь в перемены?» — спросила она. «Самосовершенствование?» «Я сказал, во что верю. Истинное самосовершенствование, полное преображение, встречается крайне редко. По сути, это такой же миф, как и существование Божественного Творца. Мы те, кто мы есть, и лишь изредка человек позволяет себе нехарактерные поступки и внезапные моменты слабости. А вот чего я ей не сказал. Если бы я отважился спеть в метро, то мне хватило бы храбрости и на признание в любви дяде Стюарту и всем плотцам разом. Я бы сказал, что люблю их и никогда не предам».